Истоки концепции двойных мыслей могут быть прослежены вплоть до посланий апостолов в противопоставлении внутреннего и внешнего, духовного и плотского человека. Вот что об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам. «Мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Послание к римлянам, глава 7, стихи с 14 по 24. Ум здесь синоним внутреннего человека, а плоть синоним внешнего. У Павла в другом месте есть выражение «умный по плоти», то есть интеллект в его понимании тоже может быть плотским, внешним, недуховным. В печати уже говорилось Р. Гальцевой и И. Роднянской в разборе книги Бурсова о Достоевском «Новый мир», номер 3, 1972 год, что двойничество героев Достоевского по большей части означает именно спор внешнего и внутреннего человека. Иногда ситуации романа прямо можно свести к посланиям апостола Павла. Митенька раздвоен по посланию к римлянам. Он не сомневается в законе, или другими словами, в идеале Мадонны, то есть в христианской, личностной форме нравственного закона. Павел еще говорит языком древнего еврея. Но следует Митенька по низости своей натуры, покорясь всему телу смерти, идеалу содомскому. Иногда ситуация вывернута наизнанку. Эвклидовский разум создает содомский антизакон, а внутренний голос выступает как чувство, как так называемая натура. Раскольников, Иван. Это тоже по Павлу, только по другому посланию, Коринфянам. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Господом. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 19. Концепция апостола Павла нашла своеобразное развитие в аскетической литературе. Большинство старцев решительно отвергало помыслы, примерно соответствующие двойным мыслям. Некоторые, напротив, разрешали опытному подвижнику принять помысел, чтобы побороться с ним, примерно как парусник, лавируя под встречным ветром, движется к своей цели. Помысел, страсть выводит из неподвижности. Помысел толкает вниз, и человек, ужаснувшись, рвется вверх. На каком-то уровне двойственность снимается. Борьба приходит к концу, но пока человек еще не достиг этой высшей ступени, пока он близок к инерции, к духовной лени, страсть может дать ему необходимый толчок. Оба толкования могут быть оправданы некоторыми евангельскими примерами. С одной стороны, Иисус, разговаривая с ближайшими, с избранными, учит их отсекать двойные мысли с порога. Апостолам он велит отвергнуть даже мысль о дневном пропитании, не брать с собой в дорогу ни хлеба, ни серебра. Также отвергает он просьбу матери сыновей Завидеевых о какой-то особой награде ее сыновьям в Царстве Небесном. На небе, объясняет он ей, души стремятся быть последними, а не первыми, и служить, а не принимать поклонение. Ученику, предлагавшему спастись и сбежать креста, Иисус резко отвечает: «Отойди от меня, сатана!» «О земном думаешь, не о небесном?» Однако в Гефсиманскую ночь мысли самого Иисуса двоится, и того же слабого ученика. Он просит пободрствовать с ним, помочь ему, а тот по слабости засыпает, и другие вместе с ним. Рильке считает поведение Иисуса недостойным. Я думаю, накладывает на Христа дохристианские представления о величии. Иисус и не стремится быть героем, подавившим до конца свое двойное. Его молитва о чаше, одновременно сознание человеческой слабости и возвышение над ней, сознание слабости внешнего человека и силы внутреннего. Впрочем, да будет воля твоя, а не моя. Вопреки каноническому тексту, я думаю, что «моя» здесь надо писать с маленькой буквы. Это не то «я», которое возглашало с горы, сказано в законе, а «я говорю вам». Иисус вполне человек, у него есть свое маленькое «я», но это маленькое человеческое «я» всегда готово уступить великому «я» Христа. В этом урок, который Гефсимания дает каждому человеку. «Да будет воля твоя» — слова, вошедшие в молитву «Отче наш». Но затем в нее введена просьба о земном, не небесном, земная нужда, которую Иисус учил апостолов отсекать, принимается как естественный стимул обратиться к небу. Для среднего человека, для всякого человека. Хлеб наш насущный дашь нам днесть. Есть возможность вспомнить здесь другие слова. Не хлебом единым жив человек, и превратить земное попечение в метафору духовного. Но сила земного попечения используется и в метафоре. Такая же метафора и в то же время реальность исцеления больных. Иисус сам исцелял и дает апостолам силу исцелять. Но радость слепого, увидевшего свет, — образ духовного прозрения. Наконец, он широко использует страх загробных мук как стимул избегать зла в этом мире. Василий Васильевич Розанов в «Темном лике» преувеличивает роль страха в обращении первых христиан. Я не могу согласиться с тем, что новый, более высокий нравственный идеал не играл в обращении языческого мира никакой роли, что язычники были просто запуганы адскими муками. Думаю, что это один из тех случаев, когда Розанов мерит христианство по себе, вместо того, чтобы мерить себя по Христу. Но вовсе отрицать роль страха в миросозерцании христиан невозможно. Совершенная любовь изгоняет страх, но это потом. А на первых порах для людей несовершенных и Евангелие идет путем развития одних страстей против других. Психотехника страстей как пути к бесстрастию была многообразно разработана в Индии, в тантризме, в кундалини-йоге. Но я не буду в это углубляться. Приведу лучше еще один православный пример. Святого Максима, не исповедника, другого, из простых греческих крестьян спросили, кто его научил молиться непрерывно. Он ответил: «Дьявол». Ночью он был охвачен нестерпимым страхом зверей, разбойников, тьмы и молился, чтобы спастись от страха, а потом привык и продолжал непрерывную молитву уже без страха. Итак, дьявол может быть учителем не только тантристов и язидов, но и православных святых. Достоевский, вступая в духовное поле складывающегося романа, принимает не только дьявольские помыслы героев, но и свой собственный полемический помысел. Полемика – одна из величайших страстей духовной жизни. Она осталась непричисленной к грехам, вероятно, потому что война с другими вероисповеданиями, направлениями, сектами не считалась в средние века за грех. Например, один из святителей вырвал клок бороды у еретика Ария. Это не помешало канонизации святого. Однако искушение в полемике не меньше, чем в чувственной любви. Человек начинает борьбу во имя истины, но желание уязвить противника охватывает с такой силой, что почти невозможно удержаться от передержек. Цель христианского полемиста — добро и любовь, но они не рождаются из ненависти и ожесточения схватки, Победа истины невозможна без победы полемиста над самим собой. Размышления над полемикой Достоевского заставили меня написать в эссе «Неуловимый образ», что дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело, что все плотское, и люди, и системы, рассыпается в прах, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. И именно сей герой, окруженный орелом подвига и жертвы, есть князь мира сего. Издержки полемики Достоевского очевидны. Он спорит с пеной на губах, с желанием уничтожить противника, ударить нигилистов и западников окончательной плетью. Но без полемической страсти, как постоянной внутренней пружины, роман Достоевского также немыслим, как без затиханий, без образов кротости, без порывов все понять, все охватить любовью. Поле романа создается напряжением между идеалом Мадонны, проявлением кротости, и идеалом Содомским, желанием убить антикротость. Убийство идей также чревато неожиданностями, как убийство старушки. Здесь рассчитан удар по Алене Ивановне, а под руку попадается Лизавета. Ибо каждая опасная мысль, тысячу ассоциаций связана со своими кроткими сестрами. Например, мысли Фейербаха об отношении «я» и «ты» развил в антропологическом принципе Чернышевский. Достоевскому это бесспорно не понравилось. Но через несколько десятков лет Мартин Бубер написал «Я и ты» — одно из самых сильных и поэтических утверждений принципа «ты еси», глубоко близкого Достоевскому. И это тоже побег из фейербаховского корня. Опасные мысли заслуживают экологического подхода не меньше, чем опасные звери, ликвидация которых оказалась гибельной для всей фауны. Идея, попавшая под окончательную плеть, — преступление полемиста, и поэтому каждый роман Федора Михайловича Достоевского есть его собственное преступление и покаяние, есть опыт отступничества, забвение собственной мысли о силе смирения и тоска по кротости и внутренней тишине, разгул двойных мыслей и спасение от бесов, с которыми помыслы, двойные мысли могут быть сопоставлены. Через этот внутренний опыт Достоевский братается с движением двойных мыслей в своих героях, достигая того интимного родства с психологией преступления, которая поражала читателей и вызывала к жизни легенды о Достоевском убийце, Достоевском растлителе и тому подобное. За легендами стоит реальность Достоевского полемиста. Каковы бы ни были страсти юноши Достоевского, в 50-60 лет именно полемика была его главной страстью и главным соблазном. В раю дьявол искушает добром. Дорога в рай проходит через ад двойных мыслей. Поэтому двойные мысли знает в себе и Мышкин. Более того, он знает их в себе глубже, постояннее, чем Келлер. Келлер однажды заметил очень явную двойную мысль и устыдился. Ежедневно, ежечасно он их не видит, мешает самодовольство. Достоевский постоянно отмечает в нем самодовольство, гротескно противоречащее низости поведения. Келлер любуется изяществом слога, сочинив пасквиль, изяществом формы, с которой просит милостыню и тому подобное. Только изредка истина пробивается сквозь корку самодовольства и заставляет плакать, как евангельского мытаря. Напротив, у Мышкина, совершенно не склонного любоваться собой, есть способность различать двойные мысли в зародыше, и от этого постоянная потребность в покаянии. Отсюда чувство вины Мышкина за все, что происходит, не от повышенной виновности в объективном смысле слова, от совершенной прозрачности своего восприятия вины. Он чувствует свою вину, как принцесса горошину. Постоянное наблюдение за потоком двойных мыслей означает постоянное сосредоточение на мыслях первичных, внутренних, без их названия опошления. Двойные мысли предполагают некоторую первичную глубину, некоторую подлинность, как физическая тень предполагает свет и немыслимо в совершенной тьме. Царство теней, царство форм, создаваемых светом. В этих формах он обрисовывает себя для глаза, оставаясь единым и нераздельным, вне форм и очертаний. Тени могут быть легкими и прозрачными, но только очень редко и ненадолго возможно переживание чистоты света. Поэтому двойные мысли — не подлость, как думает Келлер. Келлер цепляется за мнимое благородство внешности, приходит в отчаяние, когда оно исчезло, и сейчас же прячется от отчаяния за новую позу, новый жест, новую внешность. Двойные мысли не должны приводить в отчаяние. Тень света есть знак света, плоский знак глубины. Знание двойных мыслей — это самосознание реальной двойственности. Без него нет надежды на выход из двойственности. Раздвоенность ведущих героев Достоевского очень непроста и не целиком сводится к той формуле, которую апостол Павел дает в главе 7 послания римлянам. Иногда она напоминает другую, чрезвычайно глубокую мысль, высказанную Павлом чуть раньше, в главе 4. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Послание к римлянам, глава 4, стих 15. Павел здесь чрезвычайно близок к мыслям Кришнамурти о недопустимости подчинять живое сегодняшнее движение ума какому бы то ни было старому канону, не взятому внутрь, нерожденному заново сердцем. По Кришнамурти надо просто смотреть на поток мыслей в своем уме, не пытаясь его прикрасить. Если вы видите реальность зависти так, как видите реальность кобры, вы броситесь от нее бежать, как от кобры, — говорил этот мыслитель. Но вот вопрос. С какой внутренней точки зрения дается наш взгляд на течение собственных мыслей, как на внешние? Кому удалось здесь обойтись без канонических образов истины? Я думаю, что очень немногим и почти никому до конца. Отсюда бесконечные колебания мыслящих героев Достоевского. 1975 год.